Дорогие братья и сестры, мир вам. Писание нас призывает, чтобы мы жили по воле Божией, по слову Его. Конечно же, Писание нам дает выбор. Вы можете жить так, как вы хотите, но оно приведет вас туда, куда вы не хотели бы, но оно приведет. Потому что противление воле Божией – это грех. А грех – нет ничего общего света с тьмой. А повинуясь воле Божией, мы, дети Его послушные, приведет это нас в вечность к Отцу Небесному. Жизнь вечная сегодня, жизнь, живя на этой земле, мы живем верою. И в вечности будем с Богом Отцом. И сегодня, продолжая читать книгу Деяний, мы увидим, что можно жить так, как ты понимаешь, так, как ты хочешь, а можно жить так, как хочет Господь, как Он велит, как Он учит. Давайте прочитаем книгу Деяний, 9 глава, с 1 по 9 стих. Книга Деяний, 9 глава, с 1 по 9 стих. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященникам и выпросил у них письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих этому учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и провели его за руку и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел и не ел и не пил. Аминь. Итак, мы видим картина интересная, она жизненная, она показывает жизнь человека. Как Савла, так и сегодня жизнь человека на земле. Что мы видим? Мы видим, что Савл, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященникам. Савл поступает так, как он считает правильным, как он, возможно, научен, и он так действует. И мы видим, что он дышал угрозами и убийством. Но учеников он ищет весомость для своих вот этих пониманий, так как он понимает, должен жить. И он идет к первосвященникам, чтобы дали ему письма, чтобы он мог дальше совершать официально. Брать, находя кто в этом учении, и тащить их, вязать и тащить их в Иерусалим. Но в этом как раз и открывается того, что человек поступает так, как он считает нужным. И, как мы видим, это неправильно. В любом случае это неправильно. Верующий ты в Иисуса Христа или нет, это неправильно. Если человек поступает так, как он считает это нужным, правильным, не соотнося себя с Писанием. И мы видим эту ошибку и в Савле. Эта ошибка сегодня и наша, если мы живем так, и если не поступаем. Мы видим, что Савл это делал в неведении, но нам сегодня Бог открывает, как и Савлу открыл. Да, Галатам в первой главе с 13 по 16 стих он говорит: «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери своей, матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Мы видим, что Савл здесь показан, что он гонитель. И он гонитель потому, что быть неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Отеческих. Это он не на Слове Божьем опирался, а на том, как он научен. И мы видим, что когда его Бог избирает, о чем мы будем дальше говорить, он не стал опять же советоваться с плотью и кровью. И 1 Тимофея 1.13 также написано: «Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, написано, и посмотрите почему, но помилован, потому что так поступая, поступал по неведению, в неверии». То есть поступал так по неведению, не понимал, что делал, да, помилован. И сегодня это еще один урок нам, что когда мы по неведению, Бог милует нас. Но когда мы осознанно, мы будем жестоко наказаны. Мы будем наказаны, простите. Да? Потому что, зная, поступаем. Жди наказания. Когда по неведению, мы видим остановку Павла. И Бог нас тоже остановит, если мы что-то не так делаем. Но сегодня нам Бог открывает, как нужно делать. А нужно делать по Его Слову. Господь чудесным образом является Павлу. И он говорит, Бог, Иисус говорит: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Интересно, что мы нигде не видим, что Савл где-то гонит Христа. Напрямую мы не видим, правда? Здесь даже является ему Иисус. Мы не видим, что он гонит, он у него диалог. Но Иисус соотносит себя с церковью. Вот здесь вот как раз и есть глубина понимания церковь Христова. Церковь есть глава тела церкви. Да? И он есть, и он говорит: кто гонит моих детей, гонит меня. Для нас это предупреждение быть внимательным за собой, не выносить какие-то суждения и суды, но отдавать это все Господу. Христос соединяет себя со своей церковью. Меня – это значит церкви, когда что-то ты против церкви идешь, ты идешь против Христа. И также это открывается, когда мы читаем Ветхий Завет, когда Моисей выводил народ из Египта, он начал роптать на Моисея. 16 глава, Исход. Но Моисей говорит: вы не на меня ропщите. Что я? Я человек. Я не смог бы вас вывести, как человек. На первом же моей встрече с фараоном, если так поразмышлять по-человечески, да его не было бы. За Моисеем стоял Бог, который и вел его, и который говорил, что делать. Поэтому, когда народ роптал на Моисея, он роптал на Бога. И вот здесь, когда Савл гнал церковь, он гнал Христа. И Христос ему говорит: трудно тебе идти против рожна. Что значит рожон? Рожон – это было такое укрепление, заточенный кол, вставленный наискосок, что ты не можешь его пройти. Это было такое сдержание противника. Его практически пройти невозможно было. Нужно что-то сверх такое делать, чтобы его убрать. И вот Иисус говорит, ты идешь против вот этого кола. А если мы глубже посмотрим, ну против Бога, ну что может быть? Ничего. Поэтому ему Христос говорит, трудно тебе идти против рожна. Ты, но не можешь идти против этого. Сам Гамалиил, когда апостолов там судили, что делать с ними, он говорит, если это дело Божие, вы разрушить не можете. Дело Божие разрушить мы не можем. Поэтому будем внимательны в своей жизни и повиноваться Христу. И дальше апостол Павел задает правильный вопрос. Он осознает, что он идет против, и он говорит, Господи, что повелишь мне делать? Господи, что повелишь мне делать? И Господь говорит, встань и иди в город, 6 стих, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Посмотрите, Христос призывает к действию, встань и иди в город, и тебе сказано, что ты будешь делать, что тебе надобно делать. Да? Вот сегодня для нас этот голос звучит. Сегодня Христос призывает всякого человека. Посмотрите, для чего Христос пришел. Он пришел для того, чтобы примирить нас с Богом Отцом. Для этого Он зашел на крест, взял наши грехи и наказал их на себя добровольно. Он согласился с этим, и эта жертва была Богом принята. За грехи написана смерть. Он умер на кресте. Был погребен. И по Писанию он 3 дня был в гробе, и на 3-й день воскрес. В этом мы видим, он примирил нас с Богом Отцом, взяв наши грехи, мы сегодня примирены с Отцом. И 3-й день воскрес, и больше не умирает. Смерть не имеет больше над ним власти. И тем самым показывая, что примирив нас с Богом Отцом, Он дарует нам жизнь. Он воскрес. Он сегодня ходатайствует. Он говорит, я иду приготовить вам место. Обители много у Отца, а если не так, то я иду приготовить вам место. Да, и сегодня Христос призывает, опять же, иди. Иди за мной. Как он призывает? Евангелие от Марка, 1 главе, он говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Посмотрите, покайтесь и веруйте в мое учение, в Евангелие. А что значит веровать? А веровать это значит жить по нему. Жить так, как Христос сегодня учит нас. Да? Покайтесь и веруйте в Евангелие. Не просто покайтесь и живите опять, как хотите. Нет, такого не написано в Писании. Мы видим, покайтесь и веруйте в Евангелие. И вот это вот веруйте, это значит жить по Евангелию. Значит, в жизни своей соотносить с Евангелием, поступать по Евангелию. Христос в 7 главе Евангелия от Матфея, с 21 по 23 стих, он говорит, категория одна людей, не всякий говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Посмотрите, не всякий войдет, и 2 категории написано. Господи, Господи, и дальше будет описано, кто это, но исполняющий, вторая категория, или же даже первая категория, а вторая, это та, которая написана дальше. Многие скажут в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили. А он ему отвечает: «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». В Евангелии от Матфея, 25 главе, он говорит: «Когда я приду, соберу по правую сторону овец, а по левую сторону козлов». Чем отличается овца от козла? Овца – это послушное, кроткое такое животное. Козел – это упертый. Не просто так называют, соотносят иногда людей с козлами. Потому что это упертое животное. Она своевольна и поступает так, как хочет. И вот если смотреть эту историю Савла, он жил, понимал так, как хотел, не соотносил с Писанием. Как научен был, как понимал, так и жил. Но Евангелие призывает сегодня покаяться и веровать в Евангелие. Это значит жить по Евангелию, соотносить. Христос примирил нас с Богом Отцом, чтобы мы жили по Евангелию. Он оставил это учение, прежде чем зашел на крест. Дорогие друзья, сегодня нам, это слово обращается к нам. Да, сегодня время благоприятное, сегодня лето Господне. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Что повелишь мне делать? Иди. То есть встань и иди. Соверши это осознание, покайся и веруй в Евангелие. И он говорит: а дальше я покажу, что тебе делать. И мы будем дальше читать про Павла, что ему Господь сказал делать. Сегодня он и нам говорит: покайтесь и веруйте в Евангелие. Встаньте и идите, действуйте, а дальше он покажет, что делать. Так некогда Аврааму Бог сказал: встань, выйди из родства твоего в землю, и иди в землю, которую я укажу тебе. И дальше Бог его вел. Так дальше и будет вести нас. Да благословит нас Господь принимать сегодня истину, веровать в Евангелие, жить по нему, по воле Божией, быть теми послушными, мирными, смиренными овечками. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.